сострадание, коснулся рад души своей рукой. Тебе хвала моя не перестанет, я буду петь, мой Бог на поле жив. Пусть гимна в жизни эта песня станет, которую в уста ты мне вложи. Нашел меня, как добрый самарянин,